Попов строит прозу вокруг внезапно найденного поэтического ядра, дорогого ему неповторимой индивидуальностью и необъяснимой природой. Эти лексические сгустки образуют персональный язык, существующий исключительно для внутреннего употребления. Только на нем автор и может сказать то, что до него не говорили. «Надо суметь», — объясняет себя Попов, — «подняться над существующей системой слов, где все настолько согласовано между частями, пригнано, что ничего уже не значит». Решая эту насущную для каждого автора задачу, Попов балансирует между заумью и банальностью. Он не изобретает новые слова, а портит старые. Любимой единицей его поэтики служит буква, иногда отсутствующая. Об этом, без особого на то повода, рассуждает его герой. «Одно дело, когда я на почте служил ямщиком, и совсем другое, когда я на почте служил ящиком». Такие лексические инвалиды могут нести даже сюжетообразующую роль, вроде шестерылого Серафима, персонажа, рожденного оговоркой. Но могут они и бездельно стоять в тексте, как талисман, защищающий страницу от беглого перелистывания. Какой-нибудь «А-тю-тю жены» или «Не конвертиру, ё-моё» цепляет читателя, как сучок штаны. А чтобы никто не кивал на корректора, Попов, гордый находкой, еще удовлетворенно повторит: «Я утящийся, утящийся». Игра с буквами полна для Попова высшего ритуального значения. Они служат пропуском на волю. Минимальный сдвиг смысла ведет автора в параллельную вселенную, где он получает магическую власть, позволяющую переплавлять жизнь в искусство. В один трагический момент Попов, решив откупиться от беды самым ценным, выносит на помойку чемодан букв, кинул в уголок, уходя, пару раз обернулся. И все. Глянул наверх. «Доволен? Больше у меня ничего нет». Но жертва не была принята. Она не нужна другому. А буквы мои стоят. Только резанули ножом по боку чемодана, раскидали несколько «А», «Я», «Же», но все не подняли. Да и кому это по плечу? Вот какую работу иметь надо, чтобы никому было не украсть. Часть пятая. Страх перед голыми, обыкновенными, общепринятыми, а значит, пустыми словами, мешает устанавливать между ними связи. Если каждое предложение завершает втягивающий в себя семантику лексический вихрь, то между фразами образуется вакуум. Тексту нечем держаться. Довлатов, преодолевая трудность, шел на компромисс многоточие. Толстая заговаривает зубы сказовой, сказочной интонации, переносящей читателя по тексту над колдобинами бытовых пропусков. Попов же, ни перед чем не останавливаясь, выкачивает из страницы воздух, что и губит его романы. Неудача больших книг Попова — родовая черта ленинградской школы. Роман всегда на ее горизонте обозримым и недостижимым. О нем мечтают, но его и боятся. Довлатов так и не стал публиковать большой четырехчастный роман «Пять углов», над которым корпел с юности. Попов оказался решительней. Но его поздние, написанные по-старому книге «Очаровательное захолустье», «Чернильный ангел» показывают, что он сам не считает свой опыт бесспорным. Ирония ситуации в том, что именно ленинградцы, мечтавшие со времен Серапионов о возрождении сюжетного романа, стали мастерами –